Третье. Отказавшись от обеда, Федор Петрович по роскошной мраморной лестнице спустился к дверям генерал-губернаторского дома, который перед ним тотчас же распахнул дежурный унтер-офицер. — Душ, Федор Петрович! — заботливо предупредил он. — Ничего, голубчик, — отозвался Газ. — Мне недалеко. Он вышел на Тверскую. Дождь утих, и теперь то сеял водную пылью, то летел к земле редкими крупными каплями, будто грозя тяжелым водопадом снова обрушиться на улице, на переулки, площади. Федор Петрович посмотрел сначала вверх и увидел висящую над городом грузную черную тучу, тем извлек с кармана часы. Сыграв маленькую ночную серенаду, они показали время 4 пополудни. Таким образом, в его распоряжении было 1,5 часа. Потоптавшись на месте, поколебавшись, посылать ли в соседний переулок за Егором или оставить его в приятных сновидениях, Газ в конце концов решил пройти пешком в Столешников, в канцелярию оберполицмейстера, по свежему воздуху, особенно приятному после духоты заседаний. Он шагнул на булыжную мостовую и тут же принужден был отступить перед длинной свадебной процессией. Худенький белобрысый молодой человек с испуганным личиком и красным цветком в петлице фрака сидел бок о бок с дородной девицей, окутанной белым облаком платья, фаты и длинных по локоть перчаток на толстых руках. Купеческая дочь выходит за отпрыска угасающего дворянского рода, принося в приданое, помимо состояния, образ спасителя, серебряный, позлощенный ризою, 84-й пробы, весом 1 фунт и 32 золотника. Солоб чернобурый, покрытый бархатом, 3 дюжины столовых серебряных ложек, платье, бальное, газовое, шитое золотом, матрас, 10 пар ботинок теплых и 2 самовара. Молодые ехали во второй коляске. В первой же клевал носом старичок, генерал с лентами, орденами во всю грудь. Время от времени он с усилием вскидывал голову, отверзал очи и с недоумением озирался вокруг. — Глянь, как отблагодарили его высокопревосходительство! — смеясь, заметил кто-то из прохожих. Невольно улыбнулся и Федор Петрович. И с этой улыбкой грузной трусой побежал через Тверскую. Он беспрестанно оглядывался на экипажи, дрожки и телеги, в обе стороны без всякого порядка двигающиеся по улице. Какой-то набоб в одноместной новенькой пролетке, запряженный парой роскошных в яблоках рысаков, с кучером свирепого вида. На облучке крикнул, проносясь мимо: «Дома сидит чучело!» Федор Петрович вздрогнул, как от удара хлыстом. «Чучело? Неужели его вид в самом деле столь несуразен, что вызывает такие сравнения? Ах, Герхас!» Обращаясь к себе в третьем лице, — сказал он, — неужто вас еще занимают подобные пустяки? Благополучно перебравшись на противоположную сторону, он перевел дыхание. На мостовой где-то на его пути оказалась довольно глубокая лужа, и в левом башмаке теперь ощущалась неприятная сырость. Промок. Чучело в старых башмаках. На Тверской площади перстом в мрачное небо торчала каланча, поверху которой на площадке с перильцами кружил, оглядывая окрестности, пожарный. Федор Петрович свернул налево и почти сразу же мимо гостиницы «Дрезден» направо в Космодемьянский переулок. У подъезда гостиницы под длинным козырьком на 2 литых чугунных ножках монументом стоял швейцар с седыми пушистыми бакенбардами, фуражки и длинной синей ливреей с золотыми пуговицами. При виде Газа он расплылся в улыбке, снял фуражку и крикнул: «Федор Петрович, благодетель, куда ж под дождем?» Повернув голову, Газ не без труда признал в нем одного из пациентов полицейской больницы. От какой же он лечил его болезни? Забыл. Хабитус был, кажется, весьма печален. Чего, слава богу, не скажешь сейчас, глядя на его цветущий вид и золотые пуговицы. Добрый старик. Чувство признательности весьма свойственно русскому народу, может быть, еще и потому, что судьбой ему было отмерено так мало добра. Спешу на ходу — отвечал Газ и в самом деле сколько мог прибавляя шаг, в основном из-за дождя, взявшегося куда усерднее поливать прохожих. Однако возле космодемианского храма он остановился. На его ступенях сидела старуха в лохмотьях, вытянув перед собой сложенную ковшиком грязную морщинистую ладонь. — Подай, Христа ради! — шепнула она, взглядывая на него из-под низко повязанного платка выцветшими светлыми скорбными глазами. Его сердце сжалось. — Ах, голубушка! — воскликнул он, кладя ей в ладонь серебряную монету. — Что с тобой? — Федор Петрович хотел употребить хорошее русское слово «стряслось», но вместо него, сам того не желая, произнес как-то совсем по-немецки «получилось». — Детки прогнали. На кой им старое, как бы виняс, — отвечала она. И Федор Петрович, согнувшись, быстро-быстро шагал дальше. — Мир положительно приближается к своему концу, когда дети перестают исполнять пятую заповедь. — Ах, нейн, год! — несколько погодя укорил он себя. — Отчего не сказал, чтоб шла в малый казенный в больницу? Там можно было бы доставить ей небольшое облегчение, иначе говоря, привал на оставшемся коротком пути. Оглянувшись, он сквозь жемчужную дымку дождя различил на ступеньке храма неподвижную согбенную фигуру и двинулся было назад. Затем, однако, в голову ему закралась тревожная мысль о чиновниках, имеющих обыкновение исчезать после обеда, и он с неспокойным сердцем развернулся и пересек Большую Дмитровку, по которой, убегая от дождя, спешили редкие прохожие. В Столешникове он миновал дом Юргенсона с большим нотным магазином в первом этаже и вошел в подъезд следующего двухэтажного каменного дома, где располагалась канцелярия оберполицмейстера. Там, поднявшись по немытой, не иначе как со времен московского пожара, лестнице во второй этаж, он отворил дверь и оказался в просторной с низким потолком и мутными окнами комнате, уставленной шкафами с папками серого цвета. Кроме шкафов, в глубине комнаты стояли четыре стола, за которыми друг против друга попарно сидели младшие чиновники разного возраста, от желторотых коллежских регистраторов с бойкими физиономиями до прибитых жизнью коллежских асессоров, мучительно размышляющих, как прокормить семейство на 135 рублей серебром. Все усердно скрипели перьями, однако при появлении Федора Петровича, как по команде, повернулись к нему, и восемь пар глаз с той или иной степенью интереса оглядели его с головы до ног. Один юный чиновник, пухлых румяных щек, которого вряд ли касалась бритва, шепнул своему визави, уже обзаведшемуся замечательными усиками и томным выражением черных бархатных глаз. — Сбежал из кунсткамеры? — Всего скорее, мой друг, из печального дома в Преображенской части, — меланхолически ответил тот. — Непосредственно же возле дверей. За пятым столом сидел за раскрытыми сразу тремя томами коллежский асессор, белокурый, приятной наружности молодой человек, в свои годы уж шагнувший на восьмую ступень табеля о рангах и рассчитывающий при должном усердии на дальнейшее восхождение, быть может, почти на самую вершину, к тайному или даже действительному тайному советнику. Федор Петрович несколько времени молча стоял возле него. Белокурый молодой человек, наморщив гладкий лоб, выписывал что-то из одного тома, сверялся со вторым или стал третий. Федор Петрович деликатно откашлялся. Ответа не последовало. — Видите ли, — более решительно приступил Газ, но был прерван самым строгим образом, — извольте подождать, милостивый государь. — Я занят. Федор Петрович переминался с ноги на ногу, ощущая на себе насмешливые взгляды чиновников. — Видите ли, — снова начал он, — я состою членом попечительского о тюрьмах комитета. Молодой человек еще сильнее наморщил лоб и поднял недовольный взгляд своих ясных синих глаз на докучливого посетителя. — И что? — кратко и внушительно осведомился он. — Федор Петрович... Глубоко вздохнул и мысленно призвал в помощь святого Франциска Сальского, слово которого, как известно, пробуждала самые окаменелые сердца. Между тем, как обладатель столь чистого взора вряд ли успел обзавестись вполне бесчувственной душой. А в пересыльном замке, на Воробьевых горах, — терпеливо разъяснял он, — содержится в ожидании этапа Гаврилов Сергей. 19 лет, Московского университета студент, приговорен к каторге за убийство. При этих словах ничто не отразилось в чистых синих глазах, но из глубины комнаты скрипучий голос, принадлежавший плешивому коллежскому асессору, явственно промолвил, что из молодых да ранний. — Я попросил бы вас воздержаться, Андрей Сергеевич, — строго отнесся белокурый коллежский асессор к коллежскому асессору плешивому. — Андрей Сергеевич, воздержитесь, — на мотив песни «Торопкие заскольдовые могилы», — едва слышно пропел чиновник совсем юный. — Андрей Сергеевич, умоляю! — тихим басом подхватил его сосед по столу. — Господа, господа! — белокурый молодой человек возвысил голос. — Вы не в клубе? — Я совершенно уверен в его невиновности, — продолжил Федор Петрович. — И полагаю, что с ним... Все происшедшее есть результат трагической для него ошибки. «Приговор есть приговор», — сухо отозвался погруженный в дела его собеседник, чуть замаранными чернилами пальцами, переворачивая лист одного из томов. «Есть известные, должно быть, вам трудности с обжалованием конфирмованного приговора для лиц, препровождаемых по этапу в определенную местность. Впрочем, вот его формуляр». И Гаас положил на стол собственноручно составленную им выписку из дела Гаврилова. «И моя к вам покорнейшая просьба. Не сочтите за труд справиться. Получен ли ответ на прошение матери Гаврилова на высочайшее имя в благоприятном смысле, в неопределенном или даже в отрицательном? Надо бы назнать, ибо нет ничего хуже напрасных ожиданий. Позвольте. А когда именно подано было прошение, не сказано?» Запачканный чернилами палец указал на выписку. — Каким судом вынесен был окончательный приговор? — Не сказано. — Имеется ли на сей счет мнение губернского прокурора? — Не сказано. Еще два или даже три раза палец белокурого молодого человека отметил допущенные погрешности, после чего в нужных сведениях Федору Петровичу было наотрез отказано. — И что? — потерянно осведомился Гаас. — Никак. Или ему померещилось, или на самом деле в синих, ясных глазах промелькнуло некое туманное облачко. Угрызение совести, сострадание, готовность захлопнуть три тома скучнейших, по всей видимости, бумаг и взяться отыскивать уже, может быть, слетевшее с небес империи почти божественное слово, необыкновенным и счастливым образом меняющее судьбу бедного Гаврилова. Однако. По прошествии ничтожно малого времени облачко растаяло, совести до поры велено было помалкивать, сострадание поникло, белокурая голова качнулась сначала налево, затем направо. Никак. — Мундир! — с горечью произнес Федор Петрович. — Что-с? Ах, какие слова готовы были сорваться с губ! Какой выстраданный урок был в них заключен! Каким ледяным целебным душем могли они пролиться на белокурую голову? Мундир калечит душу! Так хотел было сказать молодому коллежскому асессору доктор Гаас, но благоразумная сила замкнула ему уста. И он открыл их всего лишь для того, чтобы спросить, где следует получить недостающие сведения. — В особом отделе хамовнической части, — услышал он. — Одна нога здесь, другая там, — совсем по-русски, — бодро ответил Федор Петрович и осведомился, найдет ли он здесь кого-нибудь по своем возвращении. Белокурому чиновнику вопрос показался обидным. Было бы совершенно против понимания ответственности государственной службы, если бы чиновники руководились более расписанием, чем чувством долга. «Правильное движение бумаг, — назидательно промолвил он, — то же, что правильное кровообращение. Ежели отчет...» При этих словах он положил руку на один из трех раскрытых перед ним томов. совсем как свидетель на суде, возлагающий десницу на Библию и обещающий соговорить правду и только правду, представлен будет не в срок, это повлечет за собой опоздание другого, более важного документа. Вслед за ним задержится третий, потом четвертый и так далее. И у государя может возникнуть искаженное представление о положении дел в его царстве. Допустить такое смерти подобно, подвести своего государя? О, нет, ни за что. Терпеливо выслушав все это, Федор Петрович откланялся и под набирающим силу дождем поспешил на Тверскую. В малый Гнездяковский переулок своей пролетки, двум клячам, в который час погруженному в сладкие сны Егору. Теперь уж не только левый дал течь и правый башмак. И Газ перестал разбирать, где под ногами сухо, а где мокро, и храбро ступал по лужам. Впрочем, не найти уж было сухого места, ни на тротуарах, ни на мостовых. Он почти бежал с гулко стучащим сердцем и тяжелым прерывистым дыханием. У паперти Космодемьянской церкви он замедлил шаг. Старухи нищенки не было. Он тотчас вообразил ее вымокшую, голодную, не имеющую угла, где бы преклонить голову, подумал об упавшей ей в ладонь серебряной монете, уже позабытого им достоинства. И горестно усмехнулся. Христос ее утешит, обнадеживающий, но все ж такие горькие слова. Но какое ослепление поразило изгнавших ее детей! Как жестоки были они, разбившие сердце, которое предан любил их много лет! Какое мучительное горе заставили они пережить ее на склоне дней! Неблагодарность — вот источник величайших печалей нашей жизни! Рассуждая таким образом, он прибавил к своим мыслям, что неблагодарный есть одновременно и самый несчастный. Он пересек Тверскую, свернул у Малый Гнездяковский и с облегчением уселся на заднее сиденье пролетки. Верх ее был поднят, теперь следовало застегнуть кожаный фартук и трогаться. — Ах, куды? — зевая, спросил Егор. — В хамовнике, голубчик, и быстрее. — Не жравша-то! Я голодный, ровно пыльным мешком бит, но это, положим, всем наплевать. А лошадки, фомовники да назад, они у меня околеют дорогой. Поехали, поехали. Шнеллер, шнеллер, голубчик. Шинель, шинель, шинелишку доброго суконца с подкладкой не хода бы. Но, милая... Тут при выезде на Тверскую, где надо было вывернуть влево, едва не въехали в них быстрым ходом катившие низкие дрожки с хорошим сильным мерином в упряжке. — Сворачивай! — натягивая вожжи, страшным голосом заорал Егор. — Рваная сволочь! Лошадям чуть морду не сбил! Тебе только ночь по глухим переулкам стоять! Сам рваный! — с победным грохотом, проносясь мимо громогласно, ответил молодой кучер в ладном кафтане и шляпе с короткими полями. — Я, может, рваный да справный! — ему вслед покачал Егор. Но вряд ли услышал его лихой малый. Стрелой летели по мокрым булыжникам дрожки. И пока пролетка Федора Петровича, стеная и дребезжа, подъезжала к Страстной площади и поворачивала на бульвар, они уж были далеко, едва ли не у Тверской заставы. А сам Федор Петрович, потревоженный внезапным происшествием, но более всего грубыми словами, посыпавшимися из старого слуги и кучера, будто гречка из продранного мешка, снова пытался согреться, и рисуя в воображении вечер в квартирке в малом казенном, и таз с горячей водой, куда он с наслаждением опустит ноги, предварительно насыпав в него добрую пригоршню сухой горчицы, вернейшее средство от простуды, и настой смородинного листа с ложкой меда. Нельзя сказать, что он не верил новым медикаментам, каких много появилось в последнее время. Нельзя также утверждать, что он вовсе был чужд науки. В конце концов, разве не его перу принадлежат две монографии о крупе? Кроме того, исследования о кавказских минеральных водах? В небезопасное путешествие на Кавказ он отправлялся дважды, движимый стремлением послужить страждущему человечеству. Но самому себе нынче вечером он хотел бы послужить горячей водой, смородиным чаем, медом и сладкой дремотой в теплом халате. «Лучшее лекарство — покой», — говорили латынине. «Разве не так?» Дождь стучал по опущенному верху пролетки, струйками стекал по кожаному фартку. Колеса то и дело подали вскрытые водой выбоины, пролет кренило, скрипело и будто жаловалось на старческие боли во всех своих суставах. И Егор, сочувствуя ей, всякий раз кряхтел, вздыхал, бронился и предрекал Москве скорый и неминуемый потоп. — Это здесь я оборачивался к доктору Газу, — кричал он. — А пониже, на площади, там уж, небось, океан. — Быстрее, голубчик! — сквозь дрему невнятно отвечал ему Федор Петрович. — Быстрее, сейчас на лодке! — орал Егор, но все-таки потряхивал вожжами и уговаривал притомившихся лошадок. — Давай! Давай, милая, давай! Голова кружилась, полнилась туманом, неясными образами, бегущими друг за другом, разрозненными мыслями, милыми тенями, в которых, присмотревшись, можно было узнать как ныне живущих, так и обитателей загробного мира. Фриц! С тяжкой одышкой обращалась к нему тень, несомненно принадлежавшая отцу, который в то же самое время в синем колпаке на голове под одеялом, на крахмаленном чистейшем поддеяльнике лежал на высоко поднятых подушках, и ледяными бессильными пальцами умирающего пытался крепко сжать руку сына. — Фриц, умирать надо дома. — Ах, папа, дом человеку там, где его сердце. И вечно вы стоните ваших несчастных. Сухим маленьким перстом грозила ему другая тень, словно наказание как такового не существует, словно Бог самым строгим образом не карал свой народ за его грехи. Но милосердие! Палящий зной закона давно бы все сжег, если бы не изливаемое в наши сердца милосердие. И он хотел высказать все это ускользающей тени, но уста его оказались запечатаны немотой. Боже! В отчаянии взмолился он. — Верни мне речь живую! Речь вернулась, неожиданно для себя изрек. — Ди Сэдзэм Стэт! Странный город! Егор обернулся. — Что? — Ничего. — Ничего, голубчик, — слабо промолвил Федор Петрович. — Я подумал, какой все-таки странный город! «Хе-хе! Странный! Я б сказал, какой странный!» Егор сплюнул, чего Федор Петрович терпеть не мог, однако на сей раз ограничился лишь горестным вздохом. «К вам, народишко, отчего-то клипнет! Да всем все равно, сдох-то или еще жив! Вот бредут, малый казенный, авось!» Что там далее исследовало за этим авось, неизменным спутником русской жизни? Газ не разобрал. Каким-то чудесным образом согревшись, он задремал, и в его сознании вновь побежали смутные тени и близких, и просто знакомых ему людей, среди которых промелькнул юноша с несчастным лицом, с укором взглянувший на Федора Петровича. Всплывали иногда яркие, будто освещенные полуденным солнцем улочки Мюнстер Райфеля. Дома с крутыми острыми крышами, крытыми черепицей, цвета потемневшего серебра, с фасадами преимущественно белыми и наличниками окон, выкрашенными в черный или красно-кирпичный цвет. В школу при церкви иезуитов бежал мальчик в новых башмаках, которые слегка жали ему ноги. Но зато так славно стучали твердыми подметками по плотно подогнанной черной брусчатке мостовой. — Кто он? — Это я, — отвечал мальчик, останавливаясь и чистым взором восхищенно разглядывая нарисованное над окнами первого этажа одного из домов райское дерево с золотыми плодами. — Это ты! — простучало сердце. И Федор Петрович слабо улыбнулся неясным мечтанием мальчика, ибо знал, что ему суждено окончить школу, учиться в двух университетах, верной спутнице из жизни избрать медицину, священное искусство, облегчающее человеческие страдания, а затем оставить родину и отправиться за 3-9 земель в страну другой веры, непохожих обычаев и непривычных нравов. Какая-то тайная струна его души отозвалась и затрепетала при звуках протяжных песен, какие русские поют и в радости, и в горе. «У этого народа, — смутно думал Федор Петрович, — на сердце всегда тоска. Да, от нее сострадание, но от нее и жестокость». От нее доброта, но от нее же и вспышки исступленной ярости. От нее страх Божий, но от нее же дерзкое пренебрежение с заповедями, которые оставил нам Господь. Коляску встряхнуло, Федор Петрович открыл глаза. — Скоро ли? — Да вот, — со злостью пробурчал Егор. — Море и океан переплывем, ежели. Не ослабевая лил дождь, часто и сильно. Стучал поверху пролетки и кожаному фартуку, укрывавшему Федора Петровича и превращавшему задние сиденья в подобие сумрачной сырой пещеры. Лошадки осторожно вытянули их на Пречистенскую площадь, в самом деле похожую сейчас, если не на море, то на огромное озеро, на берегу которого слева высилась белая громада храма Христа Спасителя. — О, Господи Иисусе, помогай! — чуть тряхнул вожжами Егор. — Полегше, милые, полегше! Пролетка будто в бурю качала из стороны в сторону. Вместе с ней качала и Федора Петровича. Он сдвинулся в угол, плотнее прижался к спинке сиденья и, дождавшись, когда началась остоженка с ее длинным плавным подъемом, снова задремал той легкой, чуткой дремой, в которой мысль легко соскальзывает в сон, а сон вдруг оборачивается мыслью. При этом Федор Петрович совершенно безотчетно изредка выглядывал из своего укрытия, смотрел невидящим взором и с облегчением снова откидывался назад. В скором времени, с немалым удивлением обнаруживая, что он все-таки видел, как миновали обыденский переулок с церковью Ильи Пророка, золотая маковка, которая проблескивала сквозь пелену дождя, Хилков переулок с водной лечебницей, чью роскошь и дороговизну Гаас решительно не одобрял, о чем много лет назад говорил ее владельцу, господину Л., и о чем под стук колес шепнул ему и сейчас, прямо глядя в его лицо с большим насмешливым ртом и длинным и тоже насмешливым носом. «Дорогой христиан, неужели для тебя медицина всего лишь способ сколотить капитал?» Но в ответ, словно наяву, услышал его резкий голос. «Дорогой Фридрих! Счастье, что не все немцы сошли с ума!» «Понимаешь ли ты, — шептал Гаас, — что для человека слишком мало обладать незаурядными способностями и умением устраивать, как это, коммерцию? Наша беда, всего человечества беда, в излишнем доверии к разуму и в нежелании руководствоваться подсказками сердца. Человечеству вообще не мешало бы несколько сойти с ума, но не в свирепой склонности чуть что хвататься за копья, дабы собственноручно пронзить ненавистного врага, или за пушки с огнем и громом, извергающие смертоносные бомбы, и не в беспощадной жестокости людей, которые не встретили даже в сообществе бенгальских тигров, а... «Ну-ну!» — с усмешкой сказал господин Л. «И в чем же твоя панацея?» «В любви», — отвечал Гаас, отчет чувствуя себя безмерно виноватым перед удалившимся в мир теней господином Л., а заодно перед всеми, кому он не смог, не сумел втолковать столь простую истину. Он успел заглянуть в светящиеся умом глаза господина Л. и признать, что этот странный город с полупризрачным Кремлем, гробницами царей и грязью на улицах. Этот немного, совсем немного запад и гораздо больше восток, стал ему милее, чем Вена, где мы с тобой учились. Красавица Вена, не правда ли? А тут нищета, Сухаревский рынок с его ужасными притонами и торгующими собой десятилетними девочками, заплеванные трактиры, убогие ночлежки. Но, милый христиан, любовь к красоте проходит вместе с увяданием красоты или с изменением нашего представления о ней. Сострадание ж только растет, а вместе с ним растет и вмещает в себя целый мир наша душа. — Склады провиянские, Федор Петрович! — крикнул Егор. — Сейчас прибудем! Газ стряхнул себя дрему. — Ты, голубчик, должно быть мокрый до нитки. — Ровно моешь. Дома чай с медом. Лучшее средство. — Ага, лучшее, как же. У нас другое лучшее, да вы за ее единый глоток со света живете. Егор расстроился. — А то как бы оно славно! Миновали нарядную бело-красно-зеленую церковь Николы в Хамовниках, лошадки побежали резвее, и через пару минут пролетка Федора Петровича въезжала под каланчу Хамовнической полицейской части.